Глава 25. Вернуть захваченное. «Безумно рад тебя видеть и слышать», — искренне улыбнулся я, смотря на голый экран. С него на меня смотрела Жанна, тоже не сдерживая своей улыбки. «Я тут смотрела результат вашего турнира. Вы большие молодцы. Приехать и тут же стать чемпионами — в это у нас, если честно, мало кто верил. Даже на базе многие думали, под какую гильдию мы попадем. Иногда мне казалось, что вас верят только я с твоим батей и патриоты Кратоса». Ну и зря. Я все никак не мог подавить улыбку, да и не хотел. Уж очень соскучился по сестре. Особенно это остро почувствовал, когда ее на экране увидел. «Я же говорил, мы победим и получим Ивур, а в итоге получили целых два». «Это здорово», — прижала кулачки к подбородку Жанна. «Кстати, как там мои задания? Набрали новичков? Или еще не всех?» «Набрали, не переживай. Сейчас их Мурат гоняет». «А как у вас вообще дела? Как вы там без нас?» Жанна ненадолго задумалась и стала рассказывать. «В целом, все спокойно. Благодаря поставщику помех, пираты перестали попадать в нашу систему. Те, что были у нас, и так до вашего отъезда почти всех выпили. А за последние два дня даже ложных вызовов и доносов не поступало. Мы снова орбитальную станцию восстановили со всей спутниковой группировкой». «А, да!» – встрепенулась Жанна. «Блейду официальный приговор вынесли». «О, и какой?» 20 лет работы на особо опасных производствах, с пожизненным запретом заниматься любыми финансовыми сделками суммой выше 5000 ЕСок в месяц и занимать любые руководящие должности. Его сынка тоже пытались подтянуть, и даже частично получилось, но только частично. Назначили штраф в 1 миллион ЕСок за преступную халатность. Тот смог как-то доказать, что просто не интересовался, что делает его отец, отослав того от себя подальше». «Чувствую, он не менее скользкий, чем его папаша. А может, и поболее будет». Поднявшееся настроение от мягкого приговора Блейду-младшему слегка упало. Но все же не до конца, и я продолжил допрашивать Жанну. «Есть кандидаты на повышение уровня. Нам нужны новые пилоты и суров». «Да, слышала о Курте», — нахмурилась Жанна. Мое настроение сделало после ее слов еще пару шагов вниз по виртуальной лестнице. «Теорию знают пятеро, даже сдали тест на ИР и прошли минимальную планку. Жду твоего одобрения, чтобы получить ИСУРы». «Считай, я тебе его дал», — кивнул я, параллельно оформив электронное подтверждение. «Спасибо. Остальным пока рано. Мурат вошел во вкус тренера, из полигонов их не отпускает. Приходится даже вставать на их защиту. Да и денег много улетает на расходники. Патроны, мишени, тренировочные гранаты и дроны». «Скажи ему, что каждый боец обязан окупить затраты на его обучение. Если мы сейчас в минусе из-за его тренерской активности, то поставь его перед выбором. Либо он отпускает их на задания, либо убытки будут удержаны с его доходов». «О, спасибо», — еще раз с улыбкой поблагодарила Жанна. «Но правда, мне все равно заранее жаль ребят. Этот скряга теперь вместо полигонов их на миссиях сгноит». «Напомни ему о его бунте, когда он потребовал от меня отпускать всех к семьям и устраивать выходные почаще. Если продолжит усердствовать, я-то свое решение в его отношении отменю». «Договорились». «Как там батя?» «Да что ему будет?» — фыркнула блондинка. «Пыхтит помаленьку, да ругается на Мурата, что экзоскелеты приходится чинить за счет гильдии. Это ведь и по карману механиков бьет. Там тариф ниже, чем при ремонте после миссии». «Не зря я тебя оставил главной. Боюсь даже представить, чтобы было, получи Мурат всю полноту власти». «Это да», — протянула Жанна. «А что там с енотами-то? Они теперь не еноты, да?» «Ага. Стали филиалом местной высшей гильдии. Да и главы лишились». «Ну да, ну да», — покивала Жанна. О том, что все звено наездников бездны было уничтожено в финале, естественно, сообщили по всем каналам, и пропустить эту новость она не могла. «С Арианой-то проблем у тебя не было?» — встрепенулась сестра. «Я помню, как ты не хотел ее брать на турнир». «Нет, все хорошо», — улыбнулся я, невольно вспомнив нашу ночь после необычного свидания. «Это что за пошлое выражение на твоем лице?» — подозрительно прищурилась Жанна. «Только не говори мне, что ты ее трахнул!» Я тут же сделал морду кирпичом. «Дирк!» Вот это возмущение! Прямо негодование пополам с праведным гневом. «Как ты мог? А как же Теона? Она ведь не так давно погибла!» «Но она погибла!» Жестко оборвал я Жанну, не желая вспоминать ту боль. Однако сердце все равно кольнуло, и перед глазами пронеслась картина нашего последнего совместного возвращения с миссии. «Надо жить дальше, а Ари...» «Она стала гораздо спокойнее». «Ари? Теперь ты ее так называешь?» «Да, и не надо устраивать сцены ревности, хорошо?» Сестра скривилась недовольно, но промолчала. «Ничего, скоро мы вернемся», — ободряюще улыбнулся я, чтобы не заканчивать разговор негативом. «Жду», — вздохнула Жанна. «Я тут поняла, что быть главной гильдии совсем не мое. Так что прилетай поскорее, братик». Проказливо протянула она в конце и разорвала связь. Убедившись, что дома все в порядке, я пошел к остальным своим ребятам, что уже потихоньку начинали праздновать нашу победу. Да, Курт погиб. И мы его сегодня обязательно помянем, но жизнь на этом не заканчивается. В конце концов, это не первая наша потеря. И, к сожалению, не последняя. И это понимают все. А на следующий день по галактике прогремела новость о новой попытке отбить захваченную пиратами систему. На этот раз Колумбию. Все, как и говорил Блэкмор. В бой на этот раз пошли пилоты Ивуров от всех высших гильдий Содружества. 211 единиц. Но эту армаду пираты уже ждали. Совершив переход в систему Колумбия, Роберт Гвор, глава гильдии «Черный Пегас», тут же проверил, все ли пилоты гильдии успешно осуществили прыжок. «Блэкмор здесь!» Тут же отозвался его заместитель и теневой глава гильдии. «Рокот на месте!» Как обычно, рубленно ответил один из лучших бойцов-пегасовцев. Убедившись, что все на месте, Гвор передал отчет назначенному командовать этой атакой Георгу Мавроди, главе осененных победой. Его гильдия базировалась аж на самой Земле – Элита Элит. После чего Роберт осмотрелся, активировав сканирование пространства. В этом порыве он был не одинок, отчего Мавроди активировал протокол объединенной сети, куда стали стекаться данные со всех Ивуров, тут же создавая интерактивную карту системы. А по ней выходила интересная картина. Межсистемные врата были практически голые. Ни одного корабля для усиления их защиты рядом не было. Работала только система безопасности самих врат. Защитить от той армады Ивуров, что вторглась в систему, она не могла. Но ее было вполне достаточно, чтобы не допустить мгновенного захвата врат. А дальше, уже с планеты, пираты могли вообще активировать их самоликвидацию. К тому же, при вторжении в систему Мерседес, разящие проигнорировали врата. Сразу устремившись к планете и захватив в столице Новой Боливии здание управления межсистемных врат, установили полный контроль над ними. Так что такое показное равнодушие к защите стратегического объекта было полностью оправдано. Зато орбиту главной планеты системы, Христофсис, в отличие от второй обитаемой планеты Америга, пираты укрепили по максимуму. Гвор насчитал на ее орбите не меньше 20 объектов класса «Защитная крепость», предназначенных для охраны добывающих заводов на необитаемых планетах. Это были очень серьезные космические корабли, каждый из которых в легкую мог разобрать на запчасти до 20 пилотов Исуров и даже против парочки Ивуров потягаться. Больше у пиратов, как правило, раньше в наличии не имелось. Но была у этих кораблей одна неприятная сейчас для Гвора особенность. Они легко могли работать в едином информационном поле, распределяя между собой цели и тем самым усиливая собственную эффективность на порядок. Это значило, что 20 висящих над столицей крепостей гарантированно прикрывали ту практически от любого количества ивуров. Против них не экзоскелетами нужно воевать, а военные корабли пускать, какие использовались во времена смуты. «Построение копье!» прошла по общему каналу команда от Мавроди. Параллельно на бортовой компьютер Ивура Гвору пришла схема построения и места для тройки пегасовцев в ней. Битва за Христофсис и всю систему Колумбия началась. Теодор Блэкмор летел в центре построения прямо к главной планете системы. Несмотря на сотни пройденных битв и выполненных миссий, сейчас мужчина испытывал мандраж. Еще никогда он не участвовал в столь масштабных сражениях. Во времена Смуты он был еще слишком молод для больших битв, а потом война за доминирование человечества завершилась. Против пиратов же раньше такие силы были не нужны. Любые их поползновения удавалось пресекать на корню. Да и сейчас Блэкмор был в этом уверен. Без попустительства из центра ничего подобного пираты никогда бы не достигли. Даже при поддержке местных элит. И столь активные действия представителя гильдии в центральном правительстве после усиления гильдии в два раза – тому прямое подтверждение. Тут передний край построения вошел в зону поражения вражеского огня, и Теодору стало резко не до размышлений. По плану им предстояло прорваться на орбиту как можно ближе к столице и упасть пиратам прямо на голову. Казалось бы, если пираты прикрыли только орбиту над столицей, то почему не войти в атмосферу планеты где-нибудь в стороне и не долететь потом до города по самолетному? Ведь тогда все пригнанные оборонные станции типа крепость станут бесполезны. Но такой прекрасной идее мешало сразу несколько факторов. Первое – ПВО и ПКО столицы. Как ни прилетай, что из космоса, что со стороны освоенных еще людьми уголков планеты, оно никуда не денется и будет отрабатывать по вторженцам. Причем эффективность ее работы по летящим в атмосфере объектам будет гораздо выше, просто из-за их более низкой скорости, чем по десанту из космоса. Второй же момент заключается в ограниченности полета ивуров в атмосфере. Мало того, что не каждый ивур на это способен, модификации экзоскелетов не просто так существуют, так дальность полета еще и ограничена запасом топлива. У Теодора, например, его ивур хоть и имеет возможность атмосферного полета, но его максимальный радиус равен 1500 километров. Да и эти 1500 ивур пролетит не за пару минут, как при приземлении из космоса, а за пару-тройку часов. Что даст обороняющимся дополнительное время для возведения новых линий защиты и мобилизации и сосредоточения своих подразделений. На острие копья летели ивуры в модификации «Космос». Их задачей было принять первый удар станции и ПКО на себя, сохранив большую часть предназначенных для десантирования на поверхность планеты ивуров, что они сейчас и делали. Сразу два десятка ивуров нанесли сосредоточенный залп по двум пригнанным оборонным станциям из пушек Гаусса, превратив те в решето и выведя их из строя. Вот только это все, что они успели. Ответный огонь тех же станций и их ближайших товарок разнес эти два десятка ивуров в мелкие клочки. Правда, эти мелкие клочки продолжили свой полет дальше, сметя собой уничтоженные станции и образовав брешь в едином защитном куполе над станцией, куда тут же устремились ивуры атмосферного типа. Теодор почувствовал, как небольшая сила тяжести, подталкивающая его в спину от работающих на ускорение двигателей, меняет свой вектор и теперь давит на грудь, с каждым мгновением увеличивая свою силу. Дышать стало тяжело. Каждый вдох приходится буквально пропихивать в себя. От недостатка кислорода начинало темнеть в глазах. Хотелось уменьшить подачу энергии на тормозные двигатели, чтобы снизить это давление, но нельзя. Иначе риск быть размазанным по поверхности Христофсиса станет вполне реальным. Как будто этого мало, автоматика реагировала на противокосмическую оборону противника, резкими рывками выводя ивур из-под удара ракет. Глаза из периферии выхватывают какие-то вспышки света, постепенно сливающиеся в единое облако плазмы. Ивур огненным болидом летит к земле, прямо на высотке города, поближе к зданию управления межсистемными вратами. В какой-то момент тормозной двигатель дает особенно сильного пинка всему экзоскелету, и Теодор на пару мгновений теряет сознание от перегрузки. В себя его приводит укол из аптечки Энура. Теодор быстро вывел изображение с внешних камер, чтобы понять, где приземлиться. Справа и слева вверх вздымались высотки столицы планеты. От исходящего жара из посадочных дюз при приземлении стекла в домах полопались, а мебель загорелась. В итоге из окон высоток валил густой дым, заволакивая небо над головой. Дорога, на которую приземлился ивур, просела на пару пролетов в подземные ветки, Из-за этого третья вура оказалась зажата бетонными блоками разрушенного дорожного полотна. Это, с одной стороны, давало устойчивость, и экзоскелет не падал на бок. А с другой, не было возможности провести трансформацию Ивура в наземный вариант. Все-таки у Блэкмора был не просто Ивур атмосферного типа, а индивидуальная сборка. Рядом в сотне метров приземлился Ивур Рокета. Старый друг имел похожую модификацию и, в отличие от Теодора, смог сразу провести трансформацию. Тормозные дюзы его Ивура разъединились, став двумя ногами тумбами великана. Капсула с Исуром повернулась, приняв положение параллельно земле, а боковые крылья для маневрирования в воздухе с встроенным вооружением приобрели дополнительные шарниры крепления, преобразовавшись в руки. «Командир, вылезай, я прикрою», — отчеканил Рокот, как только убедился, что рядом нет противника. Прежде чем покинуть Ивур, Блэкмор соединился с городской сетью и сбросил себе карту города и свое положение на ней. Информация эта была общедоступна и никаких специальных кодов доступа не требовала, так что на все про все ушло меньше минуты. Убедившись, что до цели осталось всего около километра пути, в скобочках, ювелирная посадка в их-то условиях, мужчина наконец покинул ставший резко немобильным экзоскелет. Оставшись в Исуре, Теодор взял на изготовку тяжелый пулемет и побежал вслед за Рокотом. Тот тяжело забухал по дороге в сторону здания УМВ, выпустив пару ракет по только ему видимым целям. Каждый шаг его 50-метрового Ивура вызывал локальное землетрясение и оставлял в дорожном полотне изрядные вмятины по полметра глубиной. Блэкмор даже стал опасаться, что дорога может не выдержать веса гиганта и тоже просядет вниз, как под экзом самого мужчины. Но нет, пока что она держала удар. До здания управления межсистемными вратами пегасовцы добрались за 2 минуты. Самому зданию досталось. Хоть оно и располагалось на проплешине, и до ближайшей высотки от него было не меньше 200 метров, но это ему не помогло избежать завала. Когда Теодор с Рокотом добрались до здания, то обнаружили, что прямо на нем лежат остатки Ивура кого-то из их группы вторжения. С одной стороны, такое приземление уничтожило все системы ПВО здания и тех защитников, что располагались на поверхности. А с другой, теперь, чтобы попасть внутрь, Рокоту пришлось сильно попотеть, чтобы отодвинуть остов Ивура в сторону. Все-таки полноценных рук с пальцами у экзоскелета высшего уровня нет, и зацепить старому товарищу Теодора остов было просто нечем. Пришлось ему упираться трансформированными крыльями в бок остова и сдвигать тот в сторону, чтобы открыть Блэкмору проход в здание. После чего Рокот тоже покинул Ивур и, оставшись в Исуре, первым вошел в освобожденный проход, предварительно обнажив вибронож. До управляющего Искина они добрались минут через 15. Теодор не знал, почему внутри здания УМВ противник был только в Инурах. Их пулеметы не могли пробить усиленные грудные пластины кинетической брони Рокота. Пара коридоров были заминированы, но не замаскированы. Отчего спровоцировать взрыв можно было заранее, не опасаясь, что подрыв произойдет сзади и заденет ядерную батарею Исура. Минировал явно дилетант этого дела, потому что даже образовавшиеся завалы не были серьезным препятствием и разбирались за пару минут. Собственно, на это и ушло больше всего времени у мужчин. Противников же Рокот без затей вскрывал своим виброножом, как консервы. И только добравшись до Искина здания, он уступил первенство Блэкмору. Когда Теодор принялся перенастраивать работу врат, чтобы с их помощью привести в систему подкрепления, он еще не знал, что их победа оказалась пировой.